Об авторе этих записок мы знаем очень немного. Надежда Николаевна Мордвинова родилась в 1789 году, умерла в 1882. Она была фрейлиной при дворе Александра I и Николая I, замуж не вышла и всю жизнь провела в семье отца. Записки Надежды Николаевны Мордвиновой хорошо документированы. Можно с большой долей вероятности предположить, что в основе их лежал дневник, который она вела на протяжении сознательной жизни. В своих воспоминаниях она отмечала, что отец ее, Николай Семенович Мордвинов, заставлял нас, его детей, писать ежедневно журнал, который не требовал подавать ему, но для того, чтобы мы сами себя проверяли. Кроме того, в распоряжении Надежды Николаевны Мордвиновой были записки ее деда, адмирала Семена Ивановича Мордвинова, а также архив отца, изданный позднее Бельбасовым. Записки адмирала Семена Ивановича Мордвинова, писанные собственную его рукою, публикации и примечания Елагина, Санкт-Петербург, 1868 год. Архив графов Мордвиновых, предисловие и примечания Бельбасова, 1901 год. Эта серьезная документированность записок Надежды Николаевны Мордвиновой делает их ценным источником для понимания государственной и общественной деятельности Николая Семеновича Мордвинова, человека, сыгравшего большую роль в развитии военно-морской науки, политической мысли и искусства России конца XVIII – начала XIX веков. Свой рассказ об отце Надежда Николаевна начинает с сообщения о происхождении рода Мордвиновых. Их предки пришли в подданство в середине XVI века, когда народность Мордва вошла в состав русского государства. Потомки Мурата Мордвинова участвовали в многочисленных военных походах XVII века. Прадед Иван Тимофеевич Мордвинов участвовал в крымских походах конца XVII века, принимал участие в войне со Швецией и был убит при штурме Нарвы в 1700 году. Его сын Семен Иванович в 1716 году записан во флот и отправлен Петром I в Ревель, Таллин, а позднее во Францию. В 1722 году он возвратился в Россию и посвятил свою деятельность совершенствованию сначала Балтийского флота, а позднее Черноморского флота. Он написал несколько книг по мореходству и получил чин адмирала. Какая типичная биография для навигатора петровского времени. Николай Семенович Мордвинов был вторым сыном Семена Ивановича и продолжил семейную профессию отца. Он обучался в частном пансионе вместе с будущим государственным канцлером и знаменитым собирателем российских древностей Румянцевым. 12 лет он поступил на морскую службу гардемарином, потом мичманом. В 1774 году был послан в Англию для усовершенствования в морской службе, где находился 3 года. Надежда Николаевна Мордвинова пишет об отце. «Он начал там, в Англии, свою службу с самого младшего чина, чтобы практикой приобресть точные сведения во всех обязанностях по мореходству». Во время службы в английском флоте Николай Семенович Мордвинов несколько раз бывал в Америке, в Германии, Франции и в других западноевропейских государствах для большего ознакомления с просвещением европейских народов. Далее Надежда Николаевна рассказывает историю любви отца к Генриетте Александровне Коблей, их встречи в Италии и женитьбе в 1784 году. Большое место в воспоминаниях уделено служебной деятельности Николая Семеновича Мордвинова на Черноморском флоте. По предложению Потемкина он был введен в члены Адмиралтейского управления, учрежденного в 1783 году в Херсоне. Николай Семенович Мордвинов принимал активное участие в войне с Турцией, за что был награжден орденами. В 1787 году Крым и Новороссию, Украину, торжественно с большой свитой посетила Екатерина II. В воспоминаниях Надежды Николаевны Мордвиновой сообщены интересные подробности приезда императрицы в Херсон для присутствия при спуске корабля. Также здесь содержатся любопытные сведения о том, как Григорий Потемкин, когда Екатерина II ехала по Днепру, приказал загонять к берегам табуны лошадей и стада коров и овец, чтобы оживить виды, а вдали устроены были декорации, весьма живо изображая города и деревни. Очевидно, кто-то из присутствовавших в это время в Новороссии рассказывал об этом Надежде Николаевне Мордвиновой, так как она родилась в Херсоне в 1789 году и не могла быть свидетельницей приезда Екатерины II. Возможно, рассказчиком был ее отец, Николай Семенович Мордвинов, отличавшийся большой наблюдательностью. Во всяком случае, сведениями Надежды Николаевны Мордвиновой и в данном весьма спорном вопросе о потемкинских деревнях пренебрегать не следует. Но необходимо учитывать и то обстоятельство, что у Николая Семеновича Мордвинова со своим начальником по службе в Черноморском адмиралтейском управлении Григорием Потемкиным сложились непростые отношения, послужившие причиной его ухода в 1790 году в отставку. Но в 1792 году, после смерти Потемкина, Мордвинов вновь вступил на службу на Черноморском флоте, административное управление которого в это время находилось в городе Николаеве. Вскоре после восшествия на престол Павла I Мордвинов сначала был произведен в адмиралы, а затем арестован. После оправдания в суде он был уволен в отставку. Александр I пригласил Мордвинова вступить вновь в службу, и в 1802 году он был назначен министром морских дел, но уже в 1804 году вновь был вынужден подать в отставку из-за интриги адмирала Чичагова, занявшего эту должность. В 1809 году Николай Семенович Мордвинов был приглашен на службу в Петербург, где был назначен членом Государственного совета и председателем Департамента экономии. Во время Отечественной войны 1812 года в Москве французами был разграблен и сожжен дом Николая Семеновича Мордвинова. В воспоминаниях его дочери указывается, что погибли библиотека и много деловых бумаг по службе отца, картины знаменитых итальянских живописцев. Тяжело заболев, Николай Семенович Мордвинов получил разрешение уехать вместе с семьей для лечения за границу. В 1818 году он с семьей приехал в Италию, где они посетили Венецию, Падую, Болонью, Флоренцию, Ливорно, Пизу, Милан, затем были в Швейцарии, в Париже, в Лондоне, снова в Париже, где прожили зиму. Надежда Николаевна Мордвинова отмечает в своих записках разносторонность интересов отца. В больших городах все его занимало, он осматривал все замечательности с большим удовольствием. В 1820 году Николай Семенович Мордвинов с семейством вернулись в Петербург. С 1821 года начался новый период активной деятельности Мордвинова. Он был назначен председателем Департамента гражданских и духовных дел, членом Комитета министров, Комитета финансов и Земледельческого комитета. В 1823 году его избрали президентом Вольного экономического общества, учрежденного в России в 1765 году, которое он возглавлял до 1840 года. На этом поприще Мордвинов провел очень большую работу, составил новый устав общества, проявлял интерес к распространению в России сельскохозяйственной техники, заботился о поправлении земель, об улучшении скотоводства, учредил бесплатные публичные лекции в обществе и создал филиалы Вольного экономического общества в губерниях. Надежда Николаевна Мордвинова отмечает и такую черту деятельности отца в должности председателя гражданских и духовных дел Государственного совета, как борьбу с винными откупами. Он считал, что такой источник государственного дохода является пагубным для здоровья русского народа. Плоды пьянства – нищета, болезни, смертность. Все способности человека гибнут. Трезвый же народ, трудолюбив, благоденствует, умножается, передает она слова Николая Семеновича Мордвинова. Обладая большим вкусом и пониманием живописи, Мордвинов еще со времени первой поездки в Италию начал собирать картины итальянских мастеров. Часть из них, как было уже сказано, сгорела в его особняке в Москве во время Отечественной войны 1812 года. Поселившись в начале 20-х годов XIX века в Петербурге, он снова начал приобретать полотна известных итальянских мастеров. В собрании Мордвинова были картины Леонардо да Винчи, Джулио Романо, Микеланджело, Шедони и других. Не случайно поэтому один из сыновей Мордвинова, Александр Николаевич, отличался не только любовью к живописи, но и написал сам ряд пейзажей, картин, которые хранятся в музеях нашей страны. Вид Большого канала в Венеции, неаполитанский вид. В 20-е годы XIX века Мордвинов купил дом в Петербурге на углу Театральной площади и Никольской улицы, ныне улица Глинки. Он стал местом встречи многих просвещенных людей того времени. Здесь бывали писатели Аксаков, Карамзин, Воейков, Жуковский, Рылеев, Шишков, Грибоедов. Государственные деятели Спиранский, Столыпин, Кушелев, художник Шишкин, известный хирург Арендт и многие другие. Рассказывая о восстании 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, автор воспоминаний о многом умалчивает, возможно, не все основательно зная. Она, например, нигде не говорит о том, что дворянские революционеры-декабристы, решившие произвести политический переворот в России, учредили временное правительство, в состав которого намечали назначить государственных деятелей Мордвинова, Спиранского, Ермолова, Столыпина и других. Более того, Надежда Николаевна Мордвинова пытается опровергнуть достоверные сведения, опубликованные в 1872 году в журнале «Русская старина», о том, что из литераторов были близки Мордвинову Воейков, Грибоедов и Рылеев. Надежда Николаевна Мордвинова пишет по этому поводу: «Воейкова я совсем не помню. Грибоедов никогда не был даже представлен моему отцу, а Рылеев был в доме раза два, не более». Автор «Горя от ума», крупный русский дипломат Александр Сергеевич Грибоедов, в 1826 году находился под следствием по делу декабристов, но был освобожден. Он был в дружеских отношениях с Николаем Семеновичем Мордвиновым, со Столыпиным и Рылеевым. В 1824 году, когда была закончена комедия «Горе от ума», Грибоедов приехал в Петербург. Состоялись чтения его пьесы. В июле 1824 года Александр Сергеевич Грибоедов писал своему другу Бегичеву, что читал «Горе от ума» Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину. «Дай счесть! 8 чтений! Нет, обчелся! 12! Третьего дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал на три в разных закоулках». Письма Грибоедова к Бегичеву под редакцией Лонгинова. Москва, 1860 год, страница 18. Столыпин, зять Мордвинова, большой друг Грибоедова, был связан с декабристами, и только внезапная смерть Столыпина 7 мая 1825 года избавила его от ареста. В письме Бегичеву от 18 мая 1825 года Грибоедов прямо сообщает: «Нынешний вечер читают в школе приватно, без дозволения цензуры. Мою комедию. Я весь день, вероятно, проведу у Мордвиновых, а часов в 9 явлюсь посмотреть на мое чудо, как его станут коверкать». Иконников. Граф Николай Семенович Мордвинов. Санкт-Петербург, 1873 год, страница 433. С Кондратием Федоровичем Рылеевым адмирал сблизился после 1823 года, когда было опубликовано стихотворение поэта «Гражданское мужество», проникнутое глубоким уважением к государственной деятельности Мордвинова. В 1824 году по рекомендации Мордвинова Рылеев поступил на службу правителем канцелярии Российско-Американской компании и вошел в состав ее акционеров. Российско-Американская компания находилась в двухэтажном доме на Мойке, ныне Мойка, дом 72. Кондратий Федорович Рылеев занимал восьмикомнатную квартиру в первом этаже этого дома, где часто собирались его друзья и члены тайного северного общества. 13-24 декабря 1825 года на квартире Рылеева произошло заседание Северного общества, где было принято решение о восстании на Сенатской площади, которое, как известно, совершилось 14-25 декабря 1825 года. Очевидно, дочь не была осведомлена о контактах отца с деятелями декабристского движения. Вероятно, он и не считал возможным делать достоянием семьи свои общения с тайным политическим обществом. Чтобы политически нейтрализовать такого авторитетного и крупного государственного деятеля, каким был Мордвинов, Николай I включил его в состав Верховного уголовного суда над декабристами. Николай Семенович Мордвинов, однако, единственный из всех членов суда, отказался подписать им смертный приговор. Александр Сергеевич Пушкин очень высоко оценивал этот гражданский подвиг Николая Семеновича Мордвинова, назвав его «новым долгоруким». Чернов. Андрей, стремлюсь привычную мечтою. Журнал «Огонек» за 1987 год, номер 23, страница 16. Яков Долгоруков, советник Петра I, всегда защищавший перед царем справедливость. Воспоминания Надежды Николаевны Мордвиновой заканчиваются описанием деятельности Николая Семеновича Мордвинова как члена Государственного совета. В этой должности он оставался до конца жизни. На протяжении всех записок Мордвинова отмечает характерные для него особенности личности. «С самого детства отец мой любил науки, старался изучать все предметы по ученой части, чтобы приобрести основательные познания как для пользы Отечества, так и своего усовершенствования. Особенно любил, пишет о Николае Семеновиче Мордвинове дочь, заниматься политическую экономией и наукою земледелия. Историческая наука привлекала внимание Мордвинова. Он читал древних историков, русские летописи и современные ему исторические труды. Николай Семенович Мордвинов различал характер войн, завоевательных и оборонительных. Защищать свое отечество – война законная, но идти вдаль с корыстолюбивыми замыслами, проходить пространство земель и морей, разорять жилища мирных людей, проливать кровь невинную, чтобы завладеть их богатством – такими завоеваниями никакая просвещенная нация не должна гордиться. Мордвинов в молодости дружил с Суворовым и поэтом Державиным и до конца жизни поддерживал тесные контакты с адмиралом Шишковым. По предложению Шишкова Мордвинов был принят в 1829 году в члены Российской академии. Портрет Николая Семеновича Мордвинова, написанный известным английским живописцем Джорджем Доу, помещен в военной галерее 1812 года, находящейся в Эрмитаже. Записки и воспоминания русских женщин, охватывающие более чем столетний период времени, при всем своеобразии общественного положения их авторов и мере литературной одаренности, сближаются любовью к своей родине, глубоким уважением к ее прошлому и настоящему, пониманием своей ответственности перед будущим читателем. Эти записки и воспоминания дают ценный материал для постижения литературы, истории, культуры и общественной мысли России XVIII – середины XIX веков. Выражаю самую глубокую благодарность Галине Александровне Андреевой за помощь в работе над этой книгой. Галина Николаевна Моисеева.